Никто, включая меня самого, не понимает, что за чертовщина происходит, — заявил он наконец. — Это верно, но что ты так беспокоишься? — Эпидемия не твоя забота, — сказал Чет. — Городские власти уже подняли тяжелую кавалерию. Я слышал, сегодня в секционной побывал городской эпидемиолог. — Да, верно, побывал, — подтвердил Джек. — Но он тоже ничего не понимает. Этот карлик просто в отчаянии, у него нет даже намека на путную идею. Единственное, что они делают, — отлавливают крыс. Ну, если не считать этой активной деятельности, то в остальном все тихо и гладко. Но крыс, во всяком случае, ловят и пытаются определить резервуар инфекции. Джек неожиданно вскочил на ноги и лихорадочно натянул на себя кожаную куртку. «Ого!» — воскликнул Чет. «Спиной чувствую какие-то неприятности. Куда это ты собрался?» «Поеду-ка я опять в Манхэттенский госпиталь», — ответил Джек. «Нутром чую, что недостающее звено информации находится именно там, и, бог свидетель, я его отыщу». «А как быть с Бингхэмом?» — встревожился Чет. «Прикрой меня», — попросил Джек. «Если я опоздаю на конференцию, то скажи...» Джек замолчал, пытаясь придумать оправдание, но ничего подходящего в голову не приходило. «Да ладно, черт с ними, я ненадолго. Успею. И если кто-нибудь позвонит, скажи, что у меня понос, и я в сортире». Не обращая внимания на призывы одуматься, Джек опрометью выскочил на улицу, сел в седло и покатил к окраине. Подъехав к госпиталю, он пристегнул велосипед к уже знакомому столбу дорожного указателя. Первым делом он поднялся на лифте на 7-й этаж и произвел рекогносцировку. Сразу бросилось в глаза, что акушерско-гинекологическое и терапевтическое отделения были совершенно изолированы друг от друга, никаких общих столовых и туалетов. Мало этого, система вентиляции была переделана таким образом, что отсутствовала рециркуляция воздуха между отделениями. Открыв вращающуюся дверь акушерско-гинекологического отделения, Джек направился к центральному посту. «Простите», — обратился Степлтон к дежурному, — «вы не скажете, персонал этого отделения не сталкивается в холле лифта с персоналом терапевтического отделения?» «Насколько я знаю, нет», — ответил дежурный, парень лет 15. Мальчишка, судя по всему, еще не начинал бриться. Ну, кроме, конечно, уборщиков. Но они убирают все здание. «Хорошее замечание», — вслух произнес Джек. Он упустил из виду хозяйственную службу, а зря. Там можно было накопать что-нибудь интересное. Степлтон спросил, какую палату занимала Сьюзен Харт. «А можно узнать, кто вы такой?» — поинтересовался, наконец, дежурный. «Во всех госпиталях администрация всегда требует, чтобы персонал носил на груди визитки, но ни у одной администрации не хватает сил добиться от сотрудников абсолютного послушания». Джек достал из кармана служебное удостоверение и помахал им перед носом парнишки. Чудодейственная книжка сработала и на этот раз. Дежурный сообщил, что миссис Харт лежала в палате номер 742. Степлтон направился было в палату, но парень окликнул его и сказал, что 742-я на карантине и временно опечатана. Решив, что осмотр палаты вряд ли что-нибудь даст, Джек изменил намерение и, покинув 7-й этаж, спустился на 3-й, где располагались операционные и послеоперационные палаты отделения интенсивной терапии и отдел централизованного снабжения. Этаж был очень оживлен. По коридору то и дело провозили больных из разных отделений. Пройдя пару вращающихся дверей, Джек оказался в отделе снабжения. Перед входом стоял стол, за которым не было никого. Позади стола, у стены, до самого потолка громоздились металлические полки, забитые инвентарем и расходными материалами, необходимыми для повседневной жизни крупного многопрофильного госпиталя. По лабиринту из стеллажей сновали люди, одетые в хирургические костюмы, белые халаты и одноразовые, похожие на купальные, шапочки. В отделении играло радио. Джек простоял у стола несколько минут, пока, наконец, на него обратила внимание крепко сбитая энергичная женщина. Она подошла, и на нагрудной визитке Джек прочитал ее имя. «Гладис Дзарелли, старшая сестра». «Я могу вам чем-то помочь?» — спросила женщина. «Я хотел бы кое-что узнать о Катрин Мюллер», — ответил Джек. «Упокой, Господи, ее душу!» Гладис перекрестилась. «Как это ужасно!» Степлтон представился, показал свое служебное удостоверение. Спрятав документ в карман, Джек спросил Гладис, обеспокоен ли коллектив смертью сотрудницы от страшной инфекционной болезни. «Конечно, мы встревожены», — ответила Гладис. «Да и кто бы не встревожился в такой ситуации. Мы же работаем все вместе. А что поделаешь?» «Правда, госпитальные начальники предпринимают меры. Надо отдать им должное. Мы все начали принимать антибиотики, и, слава богу, никто пока не заболел». «Скажите, когда-нибудь раньше случалось нечто подобное?» — спросил Степлтон. «Я имею в виду, что за день до смерти Катрин здесь, в госпитале, от чумы умер пациент, так что велика вероятность того, что она заразилась именно в госпитале». «Я не хочу вас пугать, но таковы факты». «Все это нам хорошо известно», — проговорила Гладис. «Но никогда раньше такого не случалось. Я понимаю, если бы заболела медсестра, но здесь, в отделе централизованного снабжения...» «Ваши сотрудники контактируют с пациентами?» — задал Джек следующий вопрос. «Практически нет», — ответила Гладис. «Иногда нам приходится бывать в отделениях, но с больными мы никогда не контактируем». «Чем занималась Катрин Мюллер за неделю до смерти?» «Сейчас посмотрим». Гладис сделала знак Джеку следовать за собой. Она привела Степлтона в маленький кабинетик без окон и раскрыла переплетенный в ткань регистрационный журнал. «У нас, собственно говоря, не бывает строго закрепленных за кем-то обязанностей. Люди используются на разных работах по потребности, но тем, кто работает давно, обычно доверяют одни и те же задания». Гладис заскользила указательным пальцем по фамилиям. «Ага, вот. Катрин у нас занималась отпуском материалов в отделение». «Что это значит?» — поинтересовался Джек. «Мы отпускаем им все, что требуется, кроме, конечно, лекарств. Это прерогатива аптеки». «Вы хотите сказать, что оснащение и оборудование палат отпускаете тоже вы?» «Конечно. Мы выдаем материалы, инвентарь и оборудование в палаты на сестринские посты и так далее. Если мы перестанем работать, госпиталь будет парализован через 24 часа». «Скажите мне, пожалуйста, что именно вы выдаете в палаты?» — спросил Джек. «Я же говорю, что мы выдаем все. Буквально все». В голосе Гладис появились нотки раздражения. «Утки, судно, термометры, увлажнители, подушки, кувшины, мыло. Короче говоря, все». «У вас записано, посещала ли Катрин за последнюю неделю седьмой этаж?» Продолжал гнуть свое Джек. «Нет», — ответила Гладис, — «таких записей мы не ведем. Но я могу дать вам перечень того, что было выдано за неделю на седьмой этаж. Такие записи у нас есть». «Отлично», — обрадовался Джек, — «удовольствуемся тем, что есть».